Первооткрыватели и первооткрывательницы. Петр Петрович Семенов-Тяншанский. Основоположник русской экономической географии. 14 января 1827 года, Рязанка. 11 марта 1914 года, Санкт-Петербург. Несмотря на то, что до 15 лет Петенька рос в деревне, Санкт-Петербург стал для него родным и знаковым городом. Его жизнь изменилась именно в столице, когда он поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Однако там он понял, что военная карьера немного не то, чем он хотел бы заниматься по жизни. И тогда Петенька поступил в Петербургский университет, выбрав физико-математический факультет. Наш мальчик обожал географию и ботанику с детства, играл в лото, угадывая названия рек, стран, городов. Эта любовь росла с каждым днем, и в конце концов Семенов решил посвятить себя научной деятельности в этой сфере. Он вступил в Императорское русское географическое общество сразу после окончания университета. Начал наш мальчик свои исследования с родной страны, отправившись к рекам Ака и Дон. Итогом его путешествия стала работа по ботанике «Придонская флора» в ее отношениях с географическим распределением растений в Европейской России. Дальнейшие планы ученого были гораздо масштабнее. Любитель путешествий поехал изучать географию и геологию Европы. И во время своего путешествия по Берлину познакомился с выдающимся немецким ученым Александром фон Гумбольдтом, в честь которого в этом городе даже назван университет. Однако все же не Запад, а Восток манил нашего героя. Он организовал экспедицию в Азию, в горы Тянь-Шань, простирающиеся на территории сразу 5 современных государств — уйгурского Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии. Это путешествие захватило Семенова. Именно он впервые составил схему зональности этой горной системы. Он был также первым среди исследователей, кто побывал на высотных грядах гор Хан-Тенгри. Его вклад в географию этого региона высоко оценили. К его фамилии был присоединен титул Тян-Шанского. Имя нашего героя также отразилось во многих названиях хребтов, ледников, растений, животных в Средней и Центральной Азии, а также на Кавказе и даже Аляске. Наука есть вечное стремление человека к истине, а истина достигается только долгим путем посреди неизбежных ошибок и заблуждений. Петр Петрович Семенов-Тяншанский. Наш мальчик был увлекающейся натурой, заядлым коллекционером. Например, он собрал крупнейшую в мире коллекцию насекомых в поездках по Туркестану, более 700 тысяч экземпляров. Сегодня увидеть ее можно в Зоологическом музее Российской академии наук. Зоологический музей Зоологического института Российской академии наук располагается в Санкт-Петербурге. Это первый музей с такой экспозицией, появившийся в России еще во времена Петра I и берущий истоки от экспозиции в Кунсткамере. Однако годом его основания официально считается 1832. Музей входит в тройку лидеров среди крупнейших зоологических музеев всего мира. Коллекция состоит из более чем 30 тысяч экземпляров представителей животного мира из разных уголков планеты. Увлекался наш разносторонний герой и живописью. Его коллекция картин фламандских и голландских художников XVI и XVII веков считалась одной из самых крупных в мире. Семенов даже написал работу «Этюды по истории нидерландской живописи», а свое собрание шедевров он оставил Эрмитажу. За свою великую любовь и вклад в искусство он удостоился титула академика Академии художеств в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что Семенов был очень уважаемым ученым, членом более 60 академий и научных учреждений как своей страны, так и стран Европы. И этим не ограничивалась сфера деятельности нашего энергичного мальчика. Семенов был в числе тех, кто подготовил документацию к реформе об отмене крепостного права 1861 года, а также именно он стал организатором первой всеобщей переписи населения России в 1897 году. Семенов Тян-Шанский является основателем русской экономической географии. Четверть века он возглавлял русское энтомологическое общество, но основным его делом все же оставалась география. Он заслуженно считался одним из лучших ученых русского географического общества более 40 лет. Даже оставил после себя трехтомник под названием «История полувековой деятельности географического общества». Под его эгидой было организовано немало экспедиций известных путешественников, таких как, например, Николай Пржевальский, Николай Миклуха-Маклай, Владимир Обручев и многих других. Вот такой энергичный, деятельный, желающий узнать все географические тайны своей страны и мира, был наш мальчик Петр Семенов Тян-Шанский, имя которого звучит из уст его современных коллег по сей день.